Покинув подъемник, они оказались на открытой металлической площадке. Внизу, под ними, волны бились о подножие скал. Солнечный диск уже покинул горизонт. Все вокруг окутал мрак. И лишь пара фонарей освещала территорию перед офисами и складами порта, справа от пристани. Танкера, который еще час назад стоял здесь, уже не было видно. «Знаешь, я очень рад, что с тобой все оказалось хорошо. Если б ты только видела, как переживал за тебя Крис», — произнес Стоун. Джилл улыбнулась и задумчиво отвела взгляд в сторону, видимо, вспомнив что-то очень приятное. А Джош продолжил. «У нас даже чуть не возникла стычка. Крис ни в какую не хотел подчиняться приказам штаба и отступить». «Крис всегда был немного вспыльчивым, но вообще человек он очень добрый. Вы с ним давно знакомы?» «Можно сказать, всю жизнь». Джош немного помолчал, а потом медленно вымолвил. «А что случилось с тобой? Я имею в виду, что с тобой было до того, как ты здесь встретила Криса?» Джилл остановилась, повернув голову, и ее глаза как-то странно сузились. «Я подчинялась тем, кого вы называете биотеррористами». Джош остановился как вкопанный и уставился на Джилл. Она горько улыбнулась, как раз и ожидая такой реакции. «Не по своей воле, конечно. Это долгая история. Пойдем, все хорошо. В 2006 году я попал в руки Вескера. Знаешь, кто это?» «Нет», — настороженно ответил Джош, но продолжал следовать за ней. «Он стоит за всем этим. Этот человек раньше был капитаном отряда Старс, в котором служили мы с Крисом. После того, как он предал нас и инсценировал собственную смерть, Вескер стал нашим заклятым врагом. Он обрел какую-то фантастическую силу, наверное, не без помощи этих проклятых вирусов. В 2006 мы с Крисом наконец столкнулись с ним. Вескер хотел убить Криса, и чтобы остановить его, я вытолкнула его из окна в пропасть, но мы вывалились вместе. Мы не погибли, Вескер спас меня, но потом ввел мне вещество, которое подавило мое сознание. Я, как механическая кукла, просто слепо подчинялась его приказам. Я ничего не могла поделать. Незадолго до того, как ты нашел меня, Крис избавил меня от инъектора, который впрыскивал в меня заразу. Джилл показала черные пятна от длительного воздействия вещества, оставшиеся чуть ниже шеи. И теперь я снова стала той, которой была раньше. Вижу, вам вместе многое пришлось пережить. Не часто можно увидеть человека, который вот так может пожертвовать собой ради товарища. Если бы я оказалась тогда в руках Вескера, то уверена, Крис сделал бы то же самое. Вы с Крисом в близких отношениях? Что, решил разведать почву? Можно ли приударить за мной? Улыбнулась Джилл. Нет, просто спросил. У меня и так есть человек, который мне очень дорог. Послушай, Джош, у тебя есть рация? Мне нужно связаться с Крисом и передать кое-что очень важное. В моей рации сдох аккумулятор. Нужно придумать, как его зарядить, или найти другой передатчик. Впереди будет здание с портовой радиостанцией. Оттуда мы точно сможем передать сигнал. Именно оттуда я и собирался вызвать вертолет. Но нам надо поспешить. Не хочу, чтобы за время, пока мы будем добираться, этот Вескер сделал с нашими друзьями на корабле нечто скверное. Я видел инфицированных в городе и... Поверь мне, этого не будет. Если у Вескера появится возможность, он их просто убьет. Если ты думала, что это меня должно обрадовать, то ты глубоко ошибаешься. Я этого совсем не желаю, но когда Вескер ввел мне первый раз эту дрянь, он запер меня на неделю в камеру. Я несколько дней сидела прикованная, в груди все жгло, а потом сознание стало сдавать. Надо мной проводили тесты, словно над лабораторной крысой, и я ничего не могла поделать. Тогда о смерти я могла лишь молиться, как о самом мягком исходе. Я боялась представить, во что меня хотят превратить. Но спустя еще несколько дней боль прошла, и задумываться уже над чем-нибудь мне не особо удавалось. Из-за этой гадости мое сознание подчинялось лишь приказам Вескера. Я постараюсь сделать все, чтобы положить конец тому, кто за всем этим стоит, — тихо произнес Джош. Мы с Крисом посвятили этой борьбе своей жизни, — ответила девушка. А теперь куда? — спросила Джилл, когда они подошли к воротам портового склада, за которым виднелось здание с большой антенной. «Зайдем в помещение охраны на входе, а то у меня проблемы с оружием, патроны закончились». «Возьми мое!» — протянула Джилл свое оружие капитану Стоуну. «Я оставлю себе беретту». «Послушай, автомат ведь помощнее, может ты...» «Я не новичок, Джош, справлюсь и с пистолетом, тем более его дал мне Крис». «Своеобразный талисман», — с улыбкой сказал Джош. «Вроде того», — ответила Джилл и открыла дверь в помещение охраны. Небольшое квадратное помещение оказалось совершенно пустым. На чистом столе у двери стояла выключенная лампа. Комната освещалась только светом, падающим сюда из единственного окна. Разобрать что-то, кроме смутных очертаний предметов, стоящих по углам комнаты, было практически невозможно. «Если включим свет, можем привлечь внимание охраны, если таковые здесь есть, а я думаю, что они где-то здесь, и нам попросту повезло, что мы сюда добрались, ни разу не выстрелив», — пробормотал Стоун, подходя к окну. Справа свисал шнур, и капитан Дельты быстро опустил жалюзи. Джилл прикрыла входную дверь, и Джош включил настольную лампу. Комнату озарил слабый люминесцентный свет. В верхнем ящике стола ничего, кроме накладных и графиков дежурств, не обнаружилось. В шкафу стояли картонные коробки с личными вещами охранников и папки с бумагами. Зато в тумбочке Джошу все-таки удалось найти нечто стоящее — рацию охраны. В этом старом передатчике не было нужды, но вот его аккумулятор мог пригодиться. «Смотри, рация работает», — обрадовался Стоун. «Но ведь по ней мы не свяжемся с танкером», — скептически резюмировала Джилл. «Нет», — покачал головой Джош, — «но я постараюсь соединить ее аккумулятор со своим КПК. Но если напряжение не подойдет, то ничего не выйдет, а трансформатор я соорудить не смогу». «Джош, я не радиотехник, попробуй сделать все, что сможешь». Стоун уже вскрыл рацию и вытащил аккумулятор. Вольтаж и сила тока были идентичными, но габариты батареи явно превышали размер изящного аккумулятора КПК. «Черт, батарея слишком большая», — с досадой протянул он. «Надо как-то прикрепить ее к корпусу карманного компьютера». «Скотч не подойдет? Я видела, где-то валялся в шкафу». «Давай его сюда, а я пока разберу рацию. Она старого типа. Это значит, что внутри электрическое соединение реализовано на старых добрых проводах. Мне нужно всего пару сантиметров, чтобы связать компьютер с этой батареей». Джилл подала Стоуну скотч, и тот приступил к реконструкции своего устройства связи. «Клейкая лента, должен сказать, это одно из самых величайших изобретений человека», — торжественно провозгласил Джош, закончив нехитрые манипуляции. КПК стал теперь похож на самодельную электронную бомбу. К задней стенке была прикреплена батарея от рации с помощью нескольких слоев скотча. И таким же образом были соединены контакты. Джош нажал на кнопку питания, и на экране мелькнул логотип BSA. «Работает?» «Работает, но что-то не то», — встревоженно заметил Стоун, нервно нажимая пальцами по кнопкам. «Черт! Функция исходящего вызова неактивна. Мы можем только принять сигнал, но сами не сможем ни с кем связаться. Видимо, где-то я стукнул чертов передатчик во всей этой суматохе. Или повредил корпус, и внутрь попала влага и испортила долбаную микросхему». «Значит, пойдем в радиорубку, если связаться с Крисом больше никак нельзя». Они покинули помещение охраны и, пройдя немного вперед, оказались у складской площадки, заваленной ящиками с логотипами Tricell. А чуть дальше, сразу за огороженной площадкой, территорию, словно черный шрам, пересекал глубокий каньон. Через него были переброшены несколько маленьких мостов, некоторые из них уходили куда-то в скалы, а за этими мостами виднелись несколько строений. Самое высокое как раз и было портовой диспетчерской, которая стала теперь для них единственным способом помочь своим друзьям и связаться со спасательным вертолетом. КПК Джоша издал тихий писк вызова. «Стол на связи», — быстро ответил капитан Дельты. «Джош, наконец ты ответил! Я через каждые 10 минут пытался с тобой связаться. Я же говорил, что у меня сдохла батарея. Я раздобыл новую, но приемник у меня оказался поврежден. Я сам не могу никого вызвать. Тогда тебе повезло, что я о тебе беспокоюсь. Джош, я не знаю, каков заряд у батареи. Она в любую секунду может сесть, поэтому слушай меня внимательно, чтобы я не повторял. Сколько тебе добираться до грузового причала в скалах за городом?» «Около 15 минут. Тогда через 10 минут садись за штурвал и вылетай к нам. Мы будем ждать на крыше здания связи. Это самое высокое здание здесь. Там есть вертолетная площадка. Внизу ты нас не заметишь, а подать сигнал мы тебе никак не сможем, поэтому ждем тебя там». «Нам? Ты нашел их?» «Не совсем. У Шевы и Криса свои дела. Они очень далеко продвинулись в расследовании всего этого. Со мной Джилл Валентайн». «О, мисс Валентайн!» — в изумлении воскликнул Дош. «Как вы там? Я наслышан о вас!» «Нет времени на болтовню. Ты все понял?» «Понял, брат. Буду через 25 минут. Береги себя!» «Ты тоже!» Джош сбросил вызов, стараясь максимально экономить батарею. Она может понадобиться в более стоящей ситуации, и будет непростительно, если весь заряд уйдет на пустую болтовню. Из-за того, что батарея была чужеродной, невозможно определить ее заряд. Оставалось только надеяться на лучшее. «Полдела сделано. Осталось только передать твое сообщение Крису и Шеве. Тебе не кажется странным, что никого здесь нет?» «Меня это начинает настораживать», — поинтересовался Джош. «Большинство на танкере. Там есть что охранять. Корабль огромен, а Вескер не станет рисковать, особенно когда на его пути начинают вставать те, кто всеми силами мешает ему. Поэтому я думаю, что он прихватил с собой отсюда всех охранников, и они, возможно, сейчас охотятся за нашими друзьями. Это еще одна причина, почему нам нужно поторопиться им на помощь. Но мы и так стараемся сделать все, что в наших силах. Мы же не можем отрастить крылья». «Я понимаю, просто я немного волнуюсь». «Не ты одна». «Но пара отрядов здесь все равно должна остаться, поэтому нам не стоит расслабляться. Если попадемся, на нас сбегутся все, кто только есть в миле от этого места». «Невеселая перспектива. Значит, будем держаться тени и не соваться туда, куда не надо». Пройти темной ночью, незамеченными до здания связи, мимо нескольких патрулей охраны, было не так уж сложно. Больше времени занял осмотр темных этажей здания. Радиорубка оказалась на 6-м этаже. Именно оттуда велась диспетчерская работа порта. Но сейчас она пустовала. Включив одну из консолей, Джилл спросила у Джоша частоту Криса и принялась настраивать вызов, с нетерпением ожидая, когда услышит голос Криса.